сами безбородые, получается, выходят и намаз, как вот петухи клюют, получается, намаз. Если он не является, если он не является имам ратиб, если нет, например, приказа, например, в стране, что то есть только то есть, имам мечети или же кто-то, то есть аукаф там и так далее, они выбирают имама, и просто у нас, то есть джамаат, например, и мы знаем, что кто-то хорошо, то есть больше достоин быть имамом, чем кто-то другой, должен он становиться, должен он стать. И вот этот тадафу, хорошо, ты, нет, ты, давай, брат, ты, там, и так далее. И если кто-то, кто знает, что я, например, лучше Куран, чем другой кто-то, например, знаю хорошо, и то есть я сразу вперед становлюсь, это говорит, что, о, то есть как он там невоспитанный и так далее. В этом нет невоспитания. То есть молится, то есть изначально становится тот, кто больше хочет. Если, например, становлюсь кем-то, рядом, например, со мной хафиз, например, хафиз книги Аллаха Субхану Тааля, несколько каратов, иджаза у него, например. Я не должен становиться вперед, он должен идти, и он должен быть. Да, и, не, ну, и не должен я ему говорить, брат, давай ты, нет, давай ты, там, и так далее. Если ты знаешь, что ты, то есть, знаешь больше Куран, бисмилля, все, то есть, проходишь вперед, и все. Но, опять же, если мы находимся в мечети, где есть определенный имам, или же, то есть, приказ у нас, например, в стране, что имама выбирает, то есть, или же кто молится, выбирает, там, то есть, имам, или же еще кто-то, тогда должны следовать этому, Аллаху Алям. Насколько я знаю, у вас здесь приказ аукаф есть, то, что, то есть, выбирает только имам, или же его заместитель, кто может молиться. То есть, любой не может становиться, Аллаху Алям. Все? Алхамдулиллях. В конце намаза, то есть имам дает дал салям, а ты на той же салава читаешь, слова зачитываешь? Да, заканчивай, просто чтобы не было это что-то долго и так далее. Так, иншаллах, не проблема. Да, дальше, да? Нет, делаешь дуа, четырех ваджибом является. Нет проблем. Но чтобы не было такого, что то есть он уже и тасбих закончил, и еще что-то уже хорошо, уже магриб наступил после асра там и так далее, мы все еще в ташахуде, чтобы такого не было. Не пропускаешь, просто останавливаешь их с брахом. Имаму после молитвы обязательно лицом поворачиваться? Да, это является сунной пророкой. Пророк алейхиссалям после того, как салям давал, поворачивался. Поворачивался полностью. То есть вот каким образом я к вам сейчас сижу, вот таким образом послан. Не какой-то градус определенный брал там и так далее. Это надо у них спросить. Я же так не делал. Ты видел, чтобы я так делал? Ну вот, алхамдулиллах. Если человек пришел, когда имам читает суру дополнительно, он должен фатиху читать? Если бы он пришел, когда бы он был бы в руку, должен был бы читать фатиху? Именно он, ну, есть время. Все равно, не должен еще в этом. Не должен. То есть он еще, то есть что, то есть даже ноги свои не поменял. Как он сидит, так и сидит, продолжает. Нужно 10 раз. Сделать сначала 10 раз, потом повернуться. Если не ошибаюсь, шейх ибн Уфаймин, когда спросили, он сказал, что имам, то есть поворачивается. Поворачивается, то есть он поворачивается и этот самый, и потом уже делает это, то есть когда уже таким образом сел напротив. Аллаху Акбар. Дополнительно 43-44 ракате на намазе Айша тоже можно читать? То, что пришло зухр и асар пришло, не знаю, чтобы на магриб. Ну, хотя на магриб Абу Бакр, деяние Абу Бакра. Если на магриб пришло деяние Абу Бакра, то и вообще, иншаллах тааля, нет проблем. Аллаху Акбар. Но, как мы сказали, что должно быть, то есть, половину меньше, чем первые два раката. Половину меньше, чем первые два раката. Салин, сахабы вслух произносили асхалят. Как они вслух вообще произносили асхалят? Вот как ты сейчас слух разговариваешь. От Ибн Аббаса пришло имам Аль-Бухари муслим, что узнавали, говорит мы, то, что молитва закончилась, когда люди вслух произносили азкар. Аллаху Акбар, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, Аллахумма анта ас-салям, ва минка ас-салям, табарак, таят аль-джалали валь-икрам, ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лаху аль-мульк, ва лаху аль-хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллахумма ла мани аля ма атайт, ва ла муъти лима манат, ва ла йанфау дзал джадди минка аль-джад. И так далее. Как еще раз? Ну, опираясь на это, может имам, допустим, я мечу. Вообще никаких проблем. И имам, и те, кто имамум все. Но ты вслух не делаешь таким образом, чтобы они за тобой повторяли. Просто, то есть. И то есть без такалюф. Они вот таким образом, этот самый, не взял микрофон и... Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, манта ассалам, минка ассалам, табарак, таят аль-джалалюкум. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Чтобы от этого не было, хорошо? От этого, чтобы не было. Или же... Аля набиина Мухаммадин салават, чтобы от этого не было тоже.